Однажды, тихим летним вечером, Робин предложил Мэриан: «Давай прогуляемся по лесу, Мэриан». «Ты просто неутомим. Тебя на шестерых хватит». Они пошли вдвоем по лесной чаще, окутанные звуками и запахами. Под косыми лучами заходящего солнца лес переливался зеленью и золотом. «Как прекрасна жизнь в такие вечера!» «Прислушайся. Кажется, кто-то с тобой согласен». Робин и Мэриан пошли на голос. Из-за стройных стволов бука они вышли на лесную поляну. На противоположной стороне ее прохаживался юноша и пел. В руках он держал палочку, которую забавно взмахивал во время пауз. Робин и Мэриан укрылись за деревом, когда юноша обернулся. Он их не заметил и, пройдя по поляне, скрылся за окружавшими ее деревьями. «Вот тебе счастливый человек. Человек, которого ничто не тревожит». «Да, он очень счастлив».